Часть третья. Кажись, мне снова умереть пришлось. И в этот раз чуется с голодухи. Вот какая мысль мелькнула, пока мисс сознание медленно прояснялось и нехотя угадывало, что я на троне восседаю. Голодная смерть. Случай из ряда вон. Нынче-то еды в достатке. Уже ли сточертело мне питание регулярное, да захотелось годы голодные вспомнить? Какого черта я творю? «Вы пришли в себя, мастер!» Стоило повернуть голову, и вот он. Тропикалиск, обладатель резкого пронизывающего ледяного голоса с ноткой почтения. Преклонил колени перед троном. Поди и стоял так, склонив голову, пока тело мое дохло да высыхало с голодухи. Ну что ж, ценю за преданность. Боюсь, брось его так, и с места не сойдет. Это меня позабавило. Как помнится, шалости я вообще люблю. Но если оставить тропикалиска у ног, с трона уж не встать. Вот и пришлось приказать ему. «Яви мне свой лик!» Тело тропикалиска пробило крупная дрожь. Точно он ничтожество какое, и смелости у него нет в глаза мне поглядеть. Однако он успокоился вскоре и голову все-таки поднял. Одного взгляда на него хватило, чтобы вспомнить. «А, точно-точно. Да чего изящные черты у моего первого слуги?» Если я, умирая и пробуждаясь, буду всякий раз красотой его наслаждаться, точно впервые вижу, то чего уж там. Ладно, смерть не так уж плоха. Смерть для вампиров как особый дар, и не о чем тут тревожиться. Не ошибусь, если скажу, что на лице вечно тревожащегося обо мне тропикалиска, глядите, сколько преданности в глазах. Облегчение изрядное проступило. Тропикалиск, Home Wave, Dog Strings. Пущай он первым слугой считается, на деле ж он мой единственный слуга. Когда-то их было немало, но в итоге лишь он и остался. Служил верой и правдой, вот и дослужился до номера один. Все прочие номера свободны. Однако ж мне ничуть не одиноко, нет. Не знаю, как раньше, но сейчас, когда силы и способности мои к регенерации развиты максимально, необходимость в слугах попросту отпала. А что касается тропикалиска, то мордашка у него красивая уж очень. Вот и позволяю пока рядышком крутиться. Все равно ведь не мешает. Но вообще, дело-то не в одной мордашке приятной. Этот парень так усерден, что сам весь замок трупов содержит. Чего греха таить? Лишь благодаря ему я и живу припеваючи. Трудолюбие у тропикалиска было всегда. А вот что до приятной мордашки, это не совсем результат его усилий. Проще говоря, моя заслуга. Когда-то он был человеком. А потом, опосля укуса моего, вампира обратился. Как известно, в ходе превращения тело человека совершенствуется до формы принимает наилучшую, что, естественно, вполне. Природные данные важны, спорить не буду. Как и присваивать себе все заслуги, мол, красотой тропикалиск чисто мне обязан. Только не сомневайтесь, глаза да кудри золотые он от меня унаследовал. «Мастер, ежели вашей светлости не хватает питания...» «Дабы восстановить силы, ничтожный ваш слуга полагает, что разумнее всего употребить меня в пищу», — посоветовал тропикалиск. «Да уж из него преданность так и прёт. Он сам ходячая преданность. Вообще такая жертвенность вполне в духе раба. Однако вампир этот склада иного совсем. Он протянул так долго, да выжившим единственным из всех моих слуг остался, благодаря той самой незаурядной верности. Необычный вампир». Куда более необычный, чем смерть от голода. Необычный, но неинтересный. До редкого вида не дотягивает. Мне больше по нраву слуги, способные сопротивляться воле владыки. Впрочем, только выкажи неповиновение, сразу в желудок ко мне угодишь. Так и исчезли все рабы, один за другим. Тропикалиск, кажись, прямо-таки жаждет, чтобы его слопали. Вот и держу его в качестве неприкосновенного запаса на случай, когда дела совсем плохи станут. И, кажись, время пришло. Пора за неприкосновенный запас взяться. Что ж приключилось-то? Нет у меня привычки запоминать, что там меня прикончило. Обычно об этом докладывает тропикалиск. Его отчеты никак нельзя назвать повседневными, зато посмертными вполне. Поди смахивает на формальность какую-то после воскрешения, да? «Вашему ничтожнейшему из ничтожнейших рабов нет оправданий, мастер!» Начал причитать тропикалиск. «Я несколько затянул с установлением причины, но теперь ваш наипокорнейший слуга уверен как никогда. Вашей светлости следует поглотить меня!» «Глянь-ка, при каждом удобном случае скормить себя пытается. Тело-то моё воскресло недавно, так что голода особо и не было». «Мастер, на сей раз вы скончались по причине нехватки пищи. Ваш ничтожнейший раб слишком поздно заметил проблему. Сие серьёзнейшее упущение с моей стороны. Судя по всему, все подданные королевства вымерли». «Подданные королевства вымерли? А мне уж думалось, ничто на белом свете удивить меня не может. Но это... О чём Тропикалиск толкует? Сначала до меня просто не доходило, как такое вообще возможно, но потом слова его пробудили кое-какие воспоминания смутные. Помню голод, из-за чего за пищей пришлось отправиться. И помню удивление своё. Ни одного человека не попалось, хоть ты тресни. Еда исчезла. Помню голод и жажду, как тело моё иссохло. Случилась война какая-то, а мы не заметили? Нет, дело обстоит несколько иначе». Тропикалиск с видимым сожалением опроверг мою теорию. «Кажись, ему аж больно возражать мне. Не буду лишний раз вспоминать его запредельную преданность, но правда, чего это я? После смерти тело моё ещё восстанавливалось, и в голове всё точно туманом заволокло, а всё ж не стоило выдавать такую непростительную глупость. Людюшки-то вечно друг с другом воюют. Дело-то обычное. Однако если королевство какое войну проиграло, а жителей перебили, то им на смену хлынуть должна орава с земель государства победителя. Короче, по какой-то причине население вымерло, и теперь вампирам и съесть-то некого. Неужто чума? Потому провизия вся моя и вышла». «Позвольте сказать, что чума, да». Согласился Тропикалиск тихим голосом, точно сама возможность подтвердить слова мои превеликую радость ему доставляла. И бедняга отчаянно старался при себе её держать. «Однако имя той чуме — красота!» «А?» «Мастер, приходилось ли вам слышать сказку о прекрасной принцессе?»